Я опустился в кресло, которое подо мной тихо вздохнуло и приняло еще более удобную форму, чем казалось в начале. Как бы тут не уснуть вообще? «Ну я пошла?» – спросила медсестра. Я ничего не ответил, откинувшись на спинку кресла и прикрыв глаза. Дверь едва слышно скрипнула, закрываясь. Мышцы болезненно подрагивали, напоминая о том, что утро сегодня было на редкость бурным. Мозг. В голове вяло крутилась одна невнятная мысль, как будто мячик ударялась о стенки черепа, отскакивала и вяло перемещалась к противоположной стороне. Была еще одна часть ритуала выхода из 32-й. Беседа с безликим человеком в штатском в маленькой невзрачной комнате. Вообще там их было двое, но спрашивал один, а второй записывал. Но когда до меня дошла очередь, эти двое уже устали и торопились, так что я отделался чисто формальным «зашли и вышли», приключение на 20 минут. Правда, когда я уже уходил, тот, что писал, показал что-то тому, что спрашивал, и оба посмотрели на меня с каким-то нехорошим интересом, но останавливать не стали. И то хлеб. Прежде чем что-то врать этим специалистам глубокого бурения, я бы предпочел хотя бы узнать, что именно следует врать. Ну и еще, желательно бы понять, почему мне следует им врать. Не только же потому, что они выглядят как типичные агенты из «Матрицы». Даже проводки за ухом имеются, но пишут при этом от руки зачем-то. Впрочем, я уже, кажется, начал привыкать к этому коктейлю из высоких технологий и всяких милых архаизмов, типа той перьевой ручки, которой второй агент за мной записывал. У меня такая была. Чтобы ее заправить, нужно было погрузить перышко в чернила и вытянуть поршень, как будто шприц набираешь. Эта зараза еще и норовила пролиться где-нибудь в портфеле или в кармане, но я все равно упрямо продолжал ее таскать, гордо игнорируя шариковые ручки. Хороший понт дороже денег, фигли. Сидеть в кресле было хорошо, тишина еще такая больничная, окно прикрыто плотными жалюзи, а жаль, с той стороны такой отличный вид. Больничный корпус стоит на возвышении, а чуть ниже по склону, ручей со старой плотиной из круглых валунов. И дождь как раз начался. Меланхоличный законный пейзаж сейчас был бы очень кстати. Вставать не хотелось. Кресло было таким удобным, что я, наверное, в нем бы и уснул с удовольствием. Тут даже есть рычажок, которым можно откинуть спинку в почти лежачее положение. Так, отставить. Я совершил над собой нечеловеческое усилие и встал. Подошел к монитору. Помимо всяких там жизненно важных показателей, типа пульса, давления и еще каких-то цифр и букв, там было обозначено время, которое Эмиль проспит, 42 минуты, а потом этот кокон-кровать приведет его в чувство, и можно будет с ним поговорить. Справа от окна стоял стеллаж с книгами, на тот случай, если вдруг посетителю станет скучно просто так сидеть. Умно, у меня все-таки еще 40 минут, можно что-нибудь и почитать. Я провел пальцем по потертым корешкам, томики явно пользовались успехом, но названия были сплошь незнакомые и совершенно непривычного формата. История двух друзей в полярной экспедиции Ивана Метелина. Дневник поимки преступников Кивголове. Нарушения и последствия. Поучительные притчи для школьников старшего возраста и младших научных сотрудников. Высота и глубина. Творчество специалистов экстремальных профессий. Я снял с полки книгу в синем переплете. Хроники покорителей льдов 21 века. Странно, на самом деле. Я как-то привык, что в больницах предпочитают всякую беллетристику. Ну, там детективчики, мечи, магия, драконы и все такое прочее. А здесь, судя по названиям, публицистика какая-то. Вернулся в кресло, открыл книгу, пролистал предисловие, пробежался взглядом по странице и как-то зачитался даже. Главным героем книги и рассказчиком был Мартин Иванов, ученый-глисиолог, который занимался организацией и обеспечением серии арктических экспедиций на ледоколе, на вездеходах и на дирижабле. Написано было бодро и задорно, не хуже иных детективов читалось. Ну и публицистика это никак не было, нормальное художественное произведение. 40 минут прошли как-то совсем незаметно, и когда Эмиль меня окликнул, я даже с некоторой неохотой оторвался от беседы главного героя с заводчиком Хаски из Мурманска. Такой себе я оказался куратор. Да, сдавленно хихикнул Эмиль из своего кокона. Вот тебе урок на будущее, 32-я безжалостно к слабым. А ты чего тут сидишь-то? Вроде сегодня ребята собирались в Соловец двинуть после обеда. Не хочешь? Хотел убедиться, что с тобой все в порядке, честно ответил я. Хорошего парня так просто не убьешь. Хохотнул Эмиль, нажал что-то там на внутренней стороне своей кровати, и она тут же пришла в движение, втянула борта, спинка поднялась в почти вертикальное положение. Эмиль спустил голые ноги на пол. «А тебе разве можно вставать уже?» – спросил я. Выглядел он, на самом деле, неплохо. Собственно, о том, что еще пару часов назад он валялся весь в грязи и кровище, ничего вообще не напоминало. Ну, бледноват чуть-чуть, разве что, и запястье залито прозрачным клеем. «Было бы нельзя, я бы и не смог», — хмыкнул Эмиль. «Слушай, я не очень помню, что там случилось. Вы меня у краулера нашли?» «Почти», — кивнул я, быстро оббегая взглядом палату. «Вообще хотелось с ним обсудить, конечно, все, что произошло сегодня. Но в левом верхнем углу помаргивал красным стеклянный глаз камеры. Так что потерплю до вечера, подожду объяснений». «Ты строп исполз немного в сторону». «Ох», Эмиль вздохнул и покачал головой. «Вы когда за снежками ушли, я подумал, что если буду там прохлаждаться, то мы можем не успеть. Вот и пополз потихоньку к вешке». «Все правильно сделал, да», — сказал я, перемещаясь так, чтобы глазок камеры смотрел мне в затылок. «Мы и так еле-еле успели». «А снежков набрали?» — спросил Эмиль, осторожно переступая с ноги на ногу. «Полтора кило», — ответил я. И тут он нахмурился. Лоб прочертили длинные складки. Он посмотрел на меня, будто пытаясь что-то вспомнить. «Постой, постой», — медленно проговорил он. «Там ведь еще был этот. Полоз был, да», — быстро сказал я. «Сегодня всем трем группам везло на Полозов. Вася своего палкой отогнал». «Да нет же», — горячо возразил Эмиль и сцепил пальцы. «Я же тебе говорю про... О, кстати, а знаешь, как обезьяна сегодня отличился?» Затараторил я, снова его перебив, и скорчил страшную рожу, всеми возможными знаками показывая, чтобы он пока не обсуждал со мной встреченных в 32-й неизвестных человеков. Он подсунул Гоше в карман 5-килограммовый противовес от маятника, такую небольшую плоскую штуку. Паша обнаружил это после вешки. Ну и вместо того, чтобы выкинуть, на привале сунул его в карман Кости. А Костя? Ну да, старая шутка, медленно проговорил Эмиль и усмехнулся. Кажется, он понял знаки, которые я ему всячески лицом пытался изобразить. Но я пока был не уверен. А обратно они грузик принесли? Ага, покивал я. Костя с Гошей надавали обезьяне поджопников и груз обратно нес он. И ему вообще не повезло, потому что их кувалдой накрыло на обратной дороге, а не как нас. Слушай, я не успел спросить вот только. А снежки эти самые, это вообще что? Это плоды какие-то? Или продукт жизнедеятельности какого-то живого существа? А шут его знает. Эмиль прошелся по комнате. «Знаю только, что весь клубок – это одна большая молекула, и наши ученые к чему-то ее уже приспособили. Но получить в лабораторных условиях такую же штуку не могут, вот мы и таскаем им снежки. На самом деле, ты лучше со Стасом поговори». Он специально интересовался, какая добыча из 32-й уже нашла практическое применение, а что до сих пор в лабораториях изучают. «Информация засекречена», – понимающе покивал я. «Да нет, зачем?» Эмиль остановился возле кресла посетителя и облокотился на спинку. «Просто когда мне начинают объяснять, это звучит, как будто мне дельфин что-то рассказать пытается. Я знаю, что он очень умный, и что вот это его уа-уа-уа наверняка по делу. Вот только языка не знаю. Я думал, что 32-ю только изучают», — хмыкнул я. «Замеры там всякие, приборы. А это от миссии зависит», — Эмиль наклонился к ручке, нашаривая кнопку вызова медсестры. «Бывает, что только замеряем. Но в этот раз было вот так. Слушай, так жрать хочу, что уже бы коня съел. Ты обедал?» «Конечно», — кивнул я. «А одежду мою случайно не догадался принести?» Эмиль несколько раз взмахнул руками. «И где моя плюшка?» «Одежду принес, в камере хранения оставил», — сказал я. «А плюшка?» «Тогда я сейчас оденусь, и пойдем в столовую, лады?» Эмиль посмотрел на меня. «Ты же не против еще что-нибудь съесть?» В этот момент дверь открылась. «Лапочка, принеси мою одежду, пожа», разворачиваясь, начал Эмиль и замолчал. «Здравствуйте, Эмиль Аптович», бесцветно проговорил человек в сером костюме. «Может быть и тот же, который меня сегодня опрашивал, а может и нет». Лицо и у того, и у другого было совершенно незапоминающимся. Глава 15. Чтобы стать безупречным членом стада овец, нужно в первую очередь быть овцой. Альберт Эйнштейн. «Наверное, мне пора, сам не знаю», было мое высказывание вопросом или утверждением. Вроде ничего такого особенного не было в этом новом госте, но от его вида пробирал легкий холодок, а под в коленках образовывалась пустота. «Да, это вы верно подметили», — полукивок в мою сторону. Уголки губ дрогнули, но взгляд не изменился. Никакой прямой угрозы от этого человека не исходило. Он был сама доброжелательность и где-то даже сочувствие. Вот только декан Павлович Демидов, Комитет государственной безопасности, услышал я, закрывая дверь в палату Эмиля, направился к крыльцу. Там рядом есть уютное местечко для посиделок на свежем воздухе. Подожду Эмиля там. Интересно, на самом деле, я лично никогда не сталкивался с глубинным бурением. Не случалось, знаете ли, попадать под прицел безопасников. Никогда я не был птицей того полета, которая реально представляла бы угрозу родине. Но вот я увидел сейчас этого человека в сером и растекся нервной лужицей. Ну ладно, ладно, не растекся, что уж я так о себе невежливо. Но в любом случае нельзя сказать, что я отреагировал адекватно. Занервничал же явно, перед собой-то я могу быть честным. А почему, казалось бы, этот рефлекс у всех рожденных в СССР вшит, что ли? Я спустился с крыльца, свернул на тропинку и направился к простецкой деревянной беседке, прилепившейся к замшелому валуну размером с жигули. Ох, простите, я вас не сразу заметил, я сделал шаг назад. Беседка сначала показалась мне пустой, не сразу заметил девушку. «Нет-нет, вы садитесь, все нормально», — запротестовала она, торопливо туша об камень сигарету. Смутилась. «Я просто, ну, не говорите никому, что я курю, ладно, я вообще-то не курю, просто. Меня зовут Клим», — сказал я, усаживаясь напротив незнакомки и разглядывая ее. «Не похоже на боевиков из наших. Русоволосая, длинные волосы заплетены в косу, носик вздернутый, россыпь веснушек, внимательные серые глаза. Сколько ей лет, хрен скажешь, тут вообще сложно определять возраст. Чисто на вид, лет 20, а в реальности может оказаться все 50, одета в синий спортивный костюм. Этакая girl from next door во всей красе. Я знаю, кто вы», — улыбнулась она. «А я Вера. Вы доктор?» — осторожно спросил я. «Нет, что вы», — она покачала головой, как будто даже немного виновата. Она была чем-то не то расстроена, не то озабочена. «Я занимаюсь прикладной этнографией, лаборатория научного оккультизма. Кадавров оживляете?» — спросил я и весело подмигнул. Хотелось как-то девушку отвлечь, что ли, сделать так, чтобы она улыбнулась. «Что?» Ее брови удивленно взлетели вверх, она посмотрела на меня круглыми глазами, но сразу поняла, что я шучу. Улыбнулась мимоходом, потом снова нахмурилась и вздохнула. «Ах, если бы», — сказала она и нервно постучала пальцами по столу. «У вас тоже кто-то в больничке отдыхает?» — понимающе спросил я. Грустно усмехнулась, кивнула. «Нельзя рассказывать?» — спросил я. «Да почему нельзя?» — она дернула плечиком, нагнулась и сорвала травинку. «Можно. Просто вам, наверное, скучно будет. Это же не кадавров оживлять. Неправда, мне пока все интересно», — заявил я и поставил локти на стол. «В моем родном Нижнеудинске ничего подобного точно нет, а про научный оккультизм я вообще ничего не знаю. Так что если это не секретные знания, за которые полагается предупредительный выстрел в голову, то я бы послушал. Ну, если вам хочется рассказывать, конечно. Вы знаете, что такое сиды?» — спросила она. «Конечно», — я кивнул. «В Карелии я был неоднократно, и этих конструкций из камней, поставленных друг на друга, насмотрелся во всех видах. Всякие гиды-экскурсоводы плели про них всякое разное, про то, что это места силы, средоточия магии и прочие энергуйные телеги задвигали. Но у меня сложилось ощущение, что многие из этих каменных пирамидок они же сами и собрали, чтобы было про что лапшу на уши легковерным туристам вешать. Каменные штуки такие, видел много раз. Мы этим летом вернулись из экспедиции, и у нас появилась гипотеза, что в каждом сиде зашифрована точка входа в потусторонний мир». Вера ухватила себя за кисточку косы и принялась нервно ее трепать. «Что само расположение, фактура и размер камней, это своего рода и замок, и ключ. Шаманы этот язык знают, вот только тайны раскрывать не спешат. Ну да, это и логично. В общем, шаманы вообще личности противоречивые, но гипотезу надо было как-то проверить, а в нашем случае вход в потусторонний мир может осуществляться пока что только одним способом – клинической смертью добровольца, и у него есть примерно 3 минуты, чтобы что-то успеть сделать. А почему так мало? спросил я. «Разве современные приборы не позволяют как-то подольше держать тело в почти мертвом состоянии без вреда для этого самого тела?» «Нельзя приборы», — развела руками Вера. «И препараты современные нельзя. Нужно, чтобы смерть была ну настоящей. Звучит здорово опасно», — хмыкнул я. «Думал, это мы только жизнью рискуем на благо советской науки». «Да не в риске дело», — Вера махнула рукой. «А в том, что мы топчемся на месте. Никакой ведь проблемы нет в том, чтобы рисковать собой или даже жертвовать жизнью, когда это действительно чему-то поможет». «Не получилось опять?» – спросил я. Захотелось обнять девушку, отечески так погладить по волосам, ну или может не совсем отечески. Она была такая живая, так искренне сейчас переживала. «Еще не знаю», – вздохнула она. «Мне сказали, что еще часа два надо ждать, чтобы Дениска после реанимации пришел в себя. Ну вот я и жду, переживаю». Она вынула из кармана пачку сигарет Казбек и показала мне, а я подумал, что раньше только папиросы такие видел, видимо, сигареты появились уже после временной развилки, или нет, впрочем, я не следил за табачной промышленностью. «А что должно произойти, если все получилось?» – спросил я. «Он должен найти этот дурацкий вход». Вера стукнула кулачком по столу и сжала губы, нахмурилась. «Извините, просто... просто через неделю заседание ученого совета, и если у нас не получится показать хоть какой-нибудь прогресс, то проект закроют, а нашу тройку перебросят на какой-нибудь другой. А я чувствую, что в этом что-то есть, понимаете? Да, шаманы нас водят за нос, но мы же ученые, а не детсадовцы на прогулке. А что такое этот потусторонний мир?» Я подался вперед и заглянул в серые глаза Веры. «Загробный, там где жизнь после смерти?» «Не совсем», Вера опять оживилась. «Это в каком-то смысле информационное пространство, где человек оказывается на краткий миг между жизнью и смертью. И касается этого же пространства, но только в более легкой форме, когда спит. Шаманы попадают туда ритуальным путем и могут там хозяйничать на свое усмотрение. При помощи бубна и ритуальных плясок», усмехнулся я. «Ритмический рисунок транса тоже имеет значение», кивнула Вера. «Но здесь тоже важно отделять зерна от плевел. Шаманские техники во многом вещь театральная, рассчитанная прежде всего на зрителя, а не на его внутреннее состояние. Так что», Вера пустилась в пространные рассуждения, а я залюбовался ее заблестевшими глазами. «Люблю смотреть на людей увлеченных, даже если сам я ни черта не понимаю, что именно они рассказывают». Смотрел на Веру, вспомнил Настю. Она вроде тоже занимается этим же самым научным оккультизмом. Получается, что у Веры тоже есть устрашающее воинское звание. И что это сейчас она похожа на миловидную увлеченную своей работой студентку, но встретившись на узкой тропиночке с прапором Семенычем, она, получается, тоже превратится в грозного особиста. Она говорила, жестикулировала, рассказывала мне о связи сознательного и бессознательного, сетовала на бесполезность сомнологических тестов и демагогию клинических психологов, которая просыпается в самый неподходящий момент, рассказывала про СИДы, называя их по цифрам и названиям, и сложность определения возраста конструкций, которая на самом деле тоже имеет первостепенное значение, а потом вдруг замолчала на полуслове и вскочила. «Ой, Клим, простите». В глазах снова вспыхнула тревога и надежда. Она легко потрепала меня по плечу, чем вызвало некоторый совсем даже ненаучный трепет. «Мне пора», я проследил за ней взглядом. На крыльце стоял, прищурившись, высокий жилистый парень со светлыми волосами и в круглых желтых очках. Одет он был слегка не по сезону, в яркую гавайскую рубашку и льняные широкие штаны. На плечи наброшен свитер крупной вязки. «Ага, значит Дениску реанимировали и отпустили. И сейчас будет момент истины». Вера помахала ему рукой с тропинки, он заметил ее. Лицо его стало задумчивым, и он начал что-то говорить. Только что именно, мне слышно не было. Я мог только видеть, что его губы шевелятся. Не получилось, но тут Вера радостно подпрыгнула, прямо как школьница, хлопнула в ладоши, а потом толкнула Дениса в грудь. Тот громко засмеялся, они обнялись и запрыгали теперь уже вместе. Губы помимо воли стали растягиваться в улыбке. Надо будет потом спросить у ребят, что у них там получилось. Явно же получилось. Иначе они бы так не радовались. Значит, на ученом совете им будет что рассказать. И то ладно. Я проводил взглядом эту парочку научных оккультистов и понял, что моя тревожилась тут на самом деле не только Вера. Эмиль все еще не вышел, значит беседа с вежливым человеком в сером затянулась. Эмиль появился через минут 40, которые показались мне вечностью. Я уже почти собрался встать и дойти до его палаты, чтобы уточнить, все ли с ним в порядке, и продолжается ли беседа, или его бесчувственное тело извлекли через окно и погрузили в неприметную машину. Ерунда, конечно. Эмиль остановился на крыльце, как и Денис перед этим, зажмурился на неяркое осеннее солнце, которое вдруг решило на закате немножечко поиграть лучами и окрасило облака в оттенки золотого, розового и лилового. «Эмиль!» — окликнул я и тихонько свистнул. «Я тут!» «О, отлично!» Летяга перескочил ступеньки и зашагал к моей беседке. «Боялся, что ты уже ушел!» «Ага, не дождешься!» — буркнул я. «Долго ты!» «Я даже проголодаться успел, а у меня наоборот аппетит пропал!» — скривился Эмиль. «Но ничего, аппетит приходит во время еды!» Сначала Эмиль присел на лавочку в беседке, но почти сразу заерзал. «Прогуляемся, а?» — предложил он. Что-то насиделся, даже затекло все. Прозвучало немного фальшиво, будто он немного играет на публику. Придумывает оправдание, почему разговаривать прямо в беседке он не будет. Я даже мысленно представил себе комнату с множеством мониторов, на одном из которых мы с Эмилем сидим в простой деревянной беседке возле здоровенного каменного валуна. И оператор, обнаружив такое дело, крутит ручку громкости, чтобы внимательно послушать, о чем это мы собираемся между делом потрепаться. Камеры в беседке я не заметил, но вообще-то, будем честны, я ее и не искал. Вполне можно воткнуть стеклянный глаз в любой из внутренних углов и замаскировать паутиной, потому как идеальное место для прослушки, какое надо, уединенное, расслабленное, живописное. Самое то, чтобы выбалывать всякие опасные секреты, любуясь увиданием суровой северной природы. «Да не вопрос», — сказал я, встал и потянулся. «К озеру спустимся», — Эмиль кивнул и бодрым шагом направился дальше по тропинке, которая длинной дугой огибала крохотный медпункт, потом вливалась в дорожку пошире. «Красиво вокруг было, как я люблю красиво, не так, что дух захватывает от величия пейзажа, а по-тихому так, уютно, когда красота прячется в каждом сантиметре, в крохотных красных каплях на сером узоре лишайника, в текстурах камня, укутанного в зеленую шубу мха, в переплетении янтарных струй торфяной воды ручья. Всегда забавно, вода, похожая на пиво. Мы спустились по пологим каменным ступеням к берегу озера, корявые корни деревьев вылезали из травяного ковра как паучьи лапы, вода в озере замерла гладью старого зеркала. Не сказал я про того обрыгана, не ссы, тихо проговорил Эмиль, усаживаясь на округлый валун. Да Петрила, когда КГБшник явился, что за рожи ты мне пытался корчить? Они тебя тоже опрашивали? Не, я помотал головой, присел и потрогал воду. Холодная, в пальцах сразу заколола. Если честно, я не очень понял, почему нельзя рассказывать. И точно ли нельзя? Эмиль молчал, а я задумчиво посмотрел на свою плюшку. В общем-то, совсем не обязательно вешать всюду камеры наблюдения, чтобы знать, о чем мы говорим. Достаточно просто вшить жучок в этот вот девайс, и тогда будет записано вообще все, что мы скажем. Может быть, это так и есть. А может, мои коллеги уже проверили и выяснили, что плюшки не прослушиваются. Потому что если да, то вся эта конспирация с уклонением от всевидящих очей и следящих камер вообще не имела смысла. «Все сложно», — сказал Эмиль и сцепил пальцы. Его растрепанные рыжие волосы засияли на солнце, как золотой нимб над его головой. Слухи про то, что в 32-ю кроме нас еще какие-то другие люди забредают, и раньше ходили. Кто-то вроде сталкивался, но ничего конкретного не было. Дальше обсуждение не шло. Кто-то вроде бы видел, что такое нештатная ситуация Сигма, спросил я. А кто это сказал? Нахмурился Эмиль. Лада, ответил я, когда мы в шлюз вышли. Все сложно, Эмиль сморщил нос. Блин, как бы тебе объяснить, если что, я против этой всей системы. Долго спорил, но оказался в меньшинстве, и мне пришлось подчиниться. И пока другое решение не принято, я веду себя, как мы договорились. Ты давай уже к делу, Эмиль, криво усмехнулся я. Это какой-то ваш внутренний код, о котором вы договорились? Так, да, Эмиль подобрал сухую веточку и бросил ее в воду. На другой стороне озера тут же пришли в движение уточки и, уверенно рассекая неподвижную воду, двинулись в нашу сторону. Мы же все под строгим надзором, а наши наблюдатели по большей части не очень хорошо разбираются, что у нас тут происходит, и склонны иногда, как бы это сказать, принимать не очень мудрые решения. Следить за нами в 32-й никак не получается, так что в наших силах информацию дозировать. Сигма – это то самое появление человека. А остальные коды какие? – спросил я. Сигма – это же прямо сильно не первая буква греческого алфавита. Значит, этот чертов код состоит из кучи пунктов, которые надо будет запомнить, потому что записывать нельзя. Альфа – это когда кто-то из нас натыкается на опухоль, – сказал Эмиль. Ты пока не видел, что это, но увидишь, не перепутаешь. Из земли такой болезненный бугор выступает, как будто кожей обожженной покрытый. У него внутри прячется всякое. Бета – это когда группа попадает в зеленый туман. Гамма – светящаяся паутина. Как-то странно, нахмурился я. Мы же вроде 32-ю исследуем. Ну, в смысле, ученые исследуют, а мы туда ходим, чтобы им материал добыть. А ты говоришь, что мы должны скрывать всякие тамошние явления. Я же говорил, что я тоже против. Фыркнул Эмиль. Но среди нас считается, что если в границу будут ходить безопасники или солдаты, то все сразу станет плохо. Потому что, в общем, было решено все не рассказывать. Мол, не время еще. Глупо, хмыкнул я. Согласен, глупо, Эмиль кивнул. Но такое уж у нас цеховое правило. Или ты ему следуешь, или ты не жилец. А во, даже так, присвистнул я. Это образно, сдал назад Эмиль. Оторвешься от коллектива, долго не протянешь. А вот чисто гипотетически, прищурился я. Допустим, этот вот милейший дядька в сером костюме, как его там, Декан Павлович, подсказал Эмиль. Ну да, декан, точно, я уселся на камень рядом с Эмилем. Ну так вот, чисто теоретически, если декан узнает, что у вас есть специальный код, согласно которому вы не отвечаете на его вопросы, что тогда произойдет? Вас, в смысле, нас расстреляют? Или на Соловки сошлют? Глава 16. Даже вся магия мира не стоит того, чтобы продавать за нее свою совесть. Себастьян де Кастелло, творец заклинаний. Эмиль посмотрел на меня странно. Как будто я сморозил дичайшую глупость только что. Расстреляют. Дикость какая, проговорил он. Сейчас не 37-й, чтобы за такое расстреливали. У вас что там, в Нижнеудинске? Какие-то другие правила. Вот черт, надо быть осторожнее с тупыми вопросами. Подумал я, все-таки не все здесь знают, что я совсем уж новичок. И еще подумал, что надо поговорить с Романом. Состыковать, так сказать, мое представление о мире и местное. Эмиль для такой синхронизации не годится. Слишком простоват. Я пошутил, конечно, отмахнулся я. Просто никогда раньше мне не случалось иметь дело с КГБ. Шуточки у тебя, скривил губы Эмиль. Но я и правда не очень хорошо себе представляю последствия, развел руками я. Ведь раз мы сознательно скрываем данные, то это получается, ну, что-то вроде саботажа, разве нет? Вот, энергично кивнул Эмиль. И я говорил то же самое, что 32-я вовсе не наша собственность, что на нас возложена определенная задача по ее исследованию. И то, что кроме нас никто туда не ходит, вовсе не делает нас исключительными. Эмиль на меня не смотрел, говорил он тихо, но горячо и убежденно, и как будто уже не в первый раз. Потом поднял на меня взгляд. «Прости», он поморщился. «Наверное, я не должен на тебя все это вываливать. Голосование решило иначе, и я не имею права. Так я же сам начал», – пожал плечами я. «Ладно, пойдем уже в столовую, ты же есть хотел». Лада обещала вечером выдать разъяснение, послушаю другое мнение тоже. Я хлопнул Эмиля по плечу, и мне на глаза снова попалась плюшка. «Нет, ну это самое КГБ был бы совсем уж простачками, если бы не вшил в этот прибор следящее устройство. В этом случае игры младших научных сотрудников в конспирацию становятся совсем уж детскими». До разъяснений дело вечером так и не дошло. Лада вместе со Стасом укатили в Соловец, а меня взял в оборот Вася Папай. Потому что несмотря на уже случившийся первый вход в 32-ю, я все еще был зеленым новичком, и меня следовало научить еще массе всего и всякого. А когда Лада вернулась, я уже и сам подзабыл этот разговор, заваленный новыми знаниями. Вася специализировался на технике и измерительных приборах. Показывал, как управлять кукурузиной, похожей на сцепку машинок с американских горок. Ее использовали для входа и перемещения по 32-й в секторах омикрон и дельта. Но только в том случае, если открывался самый западный вход. Местность там была каменистая, похожая на лабиринты. В остальных ландшафтах низенькая кукурузина легко вязла. Управление было простым, даже автомобиль водить сложнее. Особой скоростью эта штука не отличалась, проходимостью тоже, зато увеличивала нашу грузоподъемность. Потому что в зависимости от миссии, к ней можно было подцепить еще несколько машинок. Смешная штука, хоть и очень узкоспециальная. Потом настала очередь голубя, довольно бестолкового движущегося механизма, рассчитанного всего на двух пассажиров максимум, а лучше, на одного. Управлять продолговатой платформой на трех колесах было сложно из-за постоянного ощущения, что она вот-вот завалится. Серф, блин, на одном большом колесе и двух страховочных, с двигателем. И управлять этим чудом техники нужно было стоя. Ехал голубь медленно, даже пешком быстрее получалось, но Вася сказал, что научиться рулить им мне все равно придется. Потому что, потом сам увидишь, сложно объяснить. Вообще автопарк института прямо-таки поражал своим разнообразием. Такое впечатление, что среди создателей машин устроили конкурс, кто придумает самое идиотское транспортное средство, а потом взяли всю эту технику и всем скопом свезли сюда. Мол, у вас там все странно, ребята, валяйте, найдите применение этим вот уродцам. Осторожные расспросы показали, что примерно так все и было. Когда в начале 2000-х решили приподнять с колен отечественный автопром, объявили десяток премий за новый взгляд и кинули в изобретателей разными жизненными благами. Ну и во всех краях областях тут же возникли гаражи разнообразных моделистов-конструкторов, которые пытались перещеголять друг друга в производстве самых разных движущихся агрегатов. Появились и шарнирные шагоходы, и краулеры, и платформы на воздушной подушке, и модифицированные автомобили всех мастей. Часть чудиков из наследия той эпохи осталась только в коллекциях и на выставках, а часть удалось приспособить к делу. Так и появились здесь все эти голуби, кукурузины, саранчи и нэн и прочие шмыги с костылеходами. Еще меня загрузили тренировками, как обычной физподготовкой, с прыжками, отжиманиями и прочими упражнениями, так и специфическими, с применением разных технических средств. Кое-какие действия ставили меня в тупик, например, вибротренажер. Смысл такой, тебя засовывают в сундук, фиксируют руки, ноги, голову эластичными ремнями, и потом вся конструкция начинает дрожать, мелко и крупно, иногда даже трясти так, что зубы клацали, но в основном вибрация была почти незаметной, как будто просто гудело что-то. Еще из странного была световая камера с мигающим цветом разных оттенков, в которой полагалось закрывать то один, то другой глаз, в зависимости от команды. Например, на зеленый можно было смотреть только правым, а на оттенки красного – только левым. И на фиолетовый – открывать оба глаза. А в другой день программа менялась, и правым глазом нужно было смотреть на желтый, левым на синий, а два глаза вместе открывать вообще было нельзя. Если ошибаешься, раздается возмущенный сигнал, и упражнение начинается сначала. Неделю я жутко уставал от всех этих вещей. К вечеру доползал до своей каюты и валился спать, как убитый. Прививка, которую мне всадил чернокожий доктор, меня, конечно, здорово омолодила, но восстанавливать физическую форму пришлось честно, без всяких там поблажек. Через неделю я более или менее втянулся, мышцы слегка пообвыклись и перестали болеть так, будто их выжигает изнутри. И я даже стал задумываться о том, что надо бы освоить терминал Большого Всесоюзного Информатория, но пока откладывал, не горит, всему свое время, а мне и так все нравилось, свежий воздух, осеннее увядание северной природы, тренировки, обычные и необычные, байки от коллег за завтраками, обедами, ужинами, познакомился с остальными тремя девятками, Вереск отличался тем, что у них все играли на музыкальных инструментах, в крабах были только бородатые мужики, а 12 наоборот смотрелась сборищем субтильных школьников и школьниц. В каком-то смысле наша нимфа была самой разношерстной командой, будто в нее записывали всех подряд фриков, без четких определяющих признаков. На самом деле, втянуться в этот социум мне было очень легко. Это подразделение института мало чем отличалось от практически любого ЧВК. Народ здесь был простой и конкретный, к опасностям своей работы относился философски и издалей нездорового подчас черного юмора. Кто-то был в обычное время романтическим мечтателем, кто-то корпел над учебниками и тетрадками, чтобы в недалеком будущем заняться наукой как-то иначе, чем таскать из опасной аномальной зоны образцы для исследований, рискуя собственной жизнью и здоровьем. Кто-то писал стихи на досуге, кто-то письма родственникам, кто-то любил потрепаться, а кто-то наоборот все больше отмалчивался и предпочитал одиночество. Вообще я удивился настоящим масштабом этого лесного убежища. Сначала мне казалось, что оно состоит всего из нескольких небольших зданий, спрятанных среди кустов и деревьев. Жилой корпус, избушка медпункта и будка диспетчера. Но оказалось, что спрятанных построек здесь гораздо больше. Спорткомплекс вместе со всеми адскими машинами странных тренажеров, гараж и склад были скрыты под землей, а периметр, которого я сначала вообще не заметил, обнесен почти невидимой сеткой высотой в 3 метра с пропущенным по ней слабым током, чтобы местная живность не забредала, по всей видимости. И где-то был еще контрольный центр, расположение которого было для меня пока что загадкой. В общем, я потихоньку втягивался, несмотря на усталость от тренировок, заводил знакомства и изучал окружающий мир. Влезать во всякие тайные внутренние интриги не спешил, хотя успел уже понять, что они здесь есть, несмотря на расслабленное дружелюбие, которое царило в этой части института большую часть времени. «О, а вот и Клим!» — раздался веселый голос Эмиля, когда я смог, наконец, выйти после ужина в кают-компанию, этакую общую гостиную в жилом корпусе, где младшие научные сотрудники проводили свое свободное время, болтали, играли в настольные и электронные игры, читали и занимались кто чем. Устроено это место было очень удобно и спокойно вмещала в себя всех обитателей, с учетом возможных гостей. Передвижными ширмами и экранами помещение можно было поделить на несколько частей, в случае если какая-то из компаний желала затеять шумную игру или посмотреть фильм. Общий свет был приглушенным, кресла и стулья удобными, а экраны для просмотра легко можно было перемещать в любую часть гостиной. Единственное, чего нельзя было делать в кают-компании, это есть. За режимом питания следили очень внимательно, и попытки пожрать во внеурочное время и в неположенном месте пресекались. Воду пить было можно. Эмиль, Вася и Лада сидели в креслах-мешках вокруг низенького столика и играли в замысловатую настолку, передвигая шашки, которые, в зависимости от положения на поле, светились разными цветами. Поле представляло собой шестиугольник, поделенный на гексагоны. Некоторые были помечены случайными греческими буквами. Правила этой игры я пока что не понял. «Как себя чувствуешь, Клим?» – серьезно спросила Лада, посмотрев на меня сверху вниз. «Жить буду», – усмехнулся я. «Присяду, или у вас частная вечеринка?» «Мы почти закончили партию», – сказал Эмиль, склоняясь над полем. Рука его задумчиво зависла над мигающей красным шашкой, потом переместилась к зеленой. Он двинул ее на 3 гексагона, шашка сменила цвет на синий. Раздался едва слышимый писк, и цвет сразу 3 шашек поменялся, а одна погасла совсем. Эмиль довольно заурчал, как сытый кот, схватил погасшую фишку и бросил к 3 другим таким же перед собой. «Уа-а-а!» – недовольно заныл Вася. «Я думал, ты не заметишь». Я подтащил к столу свободный мешок и развалился в нем. Одним глазом смотрел, как они играют, а сам вспомнил, что вообще-то Лада так и не рассказала мне, что там у нас с нештатными ситуациями. «Кстати, у нас миссия послезавтра», как бы между делом проронила Лада, сдвинула на 1 гексагон белую светящуюся фишку, та сразу же сменила цвет на фиолетовый. Лада довольно хмыкнула, и двинула ту самую мигающую красную, погасли сразу 3 фишки, она покивала лысой головой и собрала их с поля. «Да так нечестно», заявил Вася, «я 4 хода готовил эту комбинацию, инструктаж завтра после обеда», не обращая внимания на Васю папе, сказала Лада, «приедет сам Илья Фурцев, надо же, какая честь», криво ухмыльнулся я. «А что ты смеешься?» Повернулся ко мне Эмиль. «Раз он сам будет инструктаж проводить, значит что-то особенное намечается». «Не обязательно», покачал головой Вася. Он разглядывал игровое поле, вытянув шею, как любопытная птица. Посмотрел на него правым глазом, потом левым. Потрогал фишку, меняющую цвет с синего на белый. Вдохновенно поднял глаза к потолку и принялся загибать пальцы, беззвучно шевеля губами. «Он доктор наук вообще-то, как ему может быть скучно?» С укором сказал Эмиль. «Ну ходи уже давай, что ты там бормочешь? Не торопи меня», угрюмо огрызнулся Вася. Быстро протянул руку к тускло мерцающей желтым фишке и двинул ее на 3 поля, на гексагон с символом КСИ. Раздался возмущенный писк, 2 фишки рядом замигали красным. «Ага», Вася Папай обрадованно потер ладонями. «Не-е-е-ет», заныл Эмиль. Вася снова начал двигать фишки. Одну, другую, третью. Раздался писк в другой тональности, и все фишки разом погасли. «Партия». Вася оскалился в довольной улыбке и гордо выпрямился. «Ловко ты», задумчиво проговорила Лада, почесав затылок. «В ловушку заманил, значит, так это», решил привлечь к себе внимание я. «Что там про инструктаж, и почему сам Илья Фурцев? «Что за шишка?» «Завлап», — сказала Лада с таким выражением лица, будто я должен при этом слове выпучить глаза от удивления и восторга. «Звучит не очень авторитетно», — сказал я и пожал плечами. «Эх ты!» — Эмиль погрозил мне пальцем. «Историю надо знать». Илья Фурцев был заведующим лабораторным корпусом, единственный выживший после того инцидента, и теперь возглавляет исследование 32-й. На моей памяти он сам приезжал всего три раза. Перед штурмом Сигмы, операцией «Мама для мамонтенка» и рейдом с тремя переменами. «Мама для мамонтенка», я фыркнул, чтобы не заржать. «А песенку тоже пели?» «Не смешно было ни разу», насупился Эмиль. «Я потом с обморожением неделю в госпитале валялся. Это же после инцидента «Арктика» было?» «Да», спросил Вася Папай. «Ну да, позапрошлой зимой», покивал Эмиль. «Тогда еще Корзи Козировский пела, и к центру его нужно было на льдинах пробираться, а температура воды была минус 60 при этом. Сколько?» – похлопал глазами я. «В 32-й законы физики не всегда корректно работают», – медленно проговорила Лада. «Ты отучайся удивляться уже, Клим. Будешь стоять и орать, что так не бывает, потому что этого не может быть никогда. Долго не протянешь. Кстати, я выразительно посмотрел на Ладу. Ты мне кое-что рассказать хотела, но как-то у нас до разговора дело не дошло. Забыла, или уже не актуально? Вот что, Клим», она посмотрела мне в лицо длинным непонятным взглядом, лицо ее стало серьезным, «давай-ка мы завтра с тобой устроим перед завтраком марш-бросок километров на 10, сдюжишь, как скажешь, начальник», сговорчиво кивнул я. «Ну да, логично, секретный разговор нужно вести где-то подальше от помещения и обжитой территории, где камеры могут быть натыканы в самых что ни на есть неожиданных местах. Впрочем, я все еще не понимал этой всей секретности, когда у каждого на руке коммуникатор с кучей датчиков. Вариантов тут было два: или плюшки уже были на 100 раз проверены и признаны безопасными, или у моих коллег уже настолько замылился взгляд, что они просто не обращают внимания на такую очевидную вещь. Так бывает, я сам неоднократно убеждался. «Вы осторожнее там», Вася Папай подмигнул. «Мне Михалыч сказал, что у Марфуты медвежата подросли, 4 штуки. «Да ну, чего осенью медведей бояться», отмахнулась Лада и принялась выбираться из кресла мешка. «Клим, ты долго не сиди, у тебя будильник сработает в 5:30, не удивился. Эту фишку мне Эмиль объяснил и показал, как она работает. Тыкаешь в плюшки в совместную тренировку, выбираешь компаньонов, назначаешь время, и всем участникам придет уведомление за полчаса, и за 3 минуты. Я машинально посмотрел на плюшку. Было без 20:10. Детское время какое-то, чтобы спать ложиться. Я сегодня первый день как себя условно нормально после интенсивных тренировок почувствовал. Хотелось еще посидеть, байки послушать, в игру какую-нибудь поиграть. Хотя бы вот в эту самую, со светящимися шашками. Лада рассеянно потрепала меня по плечу и повернулась к выходу. Брови ее удивленно взлетели вверх. «Роман Львович», проговорила она, как-то неожиданно, «что-то случилось. Добрый вечер, товарищи», громко поприветствовал всех Роман. «Все нормально, без паники. Просто собираюсь ненадолго похитить у вас Клима». Глава 17. Едва ты выясняешь, как следует поступать, как обнаруживается, что уже поздно. Роберт Хайнлайн, достаточно времени для любви или жизни Лазаруса Лонга. «Ну что, как твои дела?» — осторожно спросил Роман, когда мы вышли из кают-компании и устроились в беседке. Для вечерних уличных посиделок было уже довольно прохладно, но Роман с такой целеустремленностью направился именно туда, что возражать я не стал. «Обживаешься? Ребята не обижают?» «Да вроде все хорошо», я пожал плечами и замолчал. «Ты ведь уже был там?» Роман многозначительно кивнул головой примерно в ту сторону, где находилась 32-я. «Ага, практически сразу же», кивнул я. «Даже не понял, почему получилось так быстро, практически без подготовки. Хотя, может, это и хорошо. Сейчас я вроде бы знаю гораздо больше, но уверенности не появилось». Я снова замолчал, поняв, что Роман слушает меня как-то очень уж подчеркнуто внимательно. «Объясню потом. Говорили мне здесь все, кому не лень, и так до сих пор ничего и не объяснили. Всегда находились какие-то отмазки, важные дела и всякое такое прочее. А я ни разу не стал настаивать. Вроде как, дал себе время на адаптацию. Вот и сейчас, я смотрел на Романа и понимал, что ни черта про него не знаю. Совсем. Он какой-то физик. Проводил какой-то эксперимент, в результате которого случайно спас меня от смерти и поместил на нехитрую службу по исследованию аномальной зоны. Ах, как удобно, что отбившийся от жизни в прошлой версии реальности я оказался таким подходящим на эту должность человеком с боевым опытом. Я, конечно, человек не слишком выдающихся умственных способностей, на профессора и доктора наук не тяну, но что-то из этой истории торчат белые нитки, даже на мой не очень тяжело вооруженный взгляд. «Что такое?» – заволновался Роман, когда пауза слишком затянулась. «Слушай, Рома», – я вздохнул, – «я вдруг понял, что долгожданное попозже, когда мне, наконец, объяснят, как на самом деле обстоят дела, все никак не наступает. Что ты сейчас хочешь от меня услышать? Подробности про 32-ю, или краткие и емкие характеристики членов нимфы? Ну хорошо, каких объяснений ты хочешь?» – сказал Роман, чуть сгорбившись. По нему было заметно, что он чувствует себя не в своей тарелке, но я, если честно, не очень понимал, почему, не знал, о чем конкретно спрашивать, чтобы выяснить причину этого смущения. «Давай начнем с того, что я ничего о тебе не знаю», — сказал я. «Не знаю, как здесь люди живут, понимаешь. Вы с Настей меня вытащили сюда и почти сразу отправили в этот санаторий с особыми условиями, который с реальным миром почти не соприкасается. А мне же интересно, если что, закашу под любопытного деревенского дурачка, фибли, просто чтобы заставить его говорить, а там посмотрим». «Ну», — Роман вздохнул с явным облегчением, — «мне 53 года, по специальности я физик-экспериментатор, всегда любил физику, учился в физмате, поступил на физфак в ЛГУ. К 91-му году я уже открыл свою мастерскую по ремонту техники, чтобы продолжать заниматься любимым делом, и даже неплохо преуспел, надо заметить. Больше всего денег я сделал на ножучках, изобрел два вида подслушивающих устройств, и продавал их страждущим практически из-под полы. После переворота гайки закрутили, и моей деятельностью заинтересовалась КГБ. Думал, что пропал, но нет, страна взяла курс на науку, моя коммерческая деятельность накрылась медным тазом, зато научная пошла в гору. Меня отправили в Новосибирск, в НИИ принудительного типа. Почти то же самое, что тюрьма, только вместо верхонок мы должны были клепать научные открытия. Он горько усмехнулся. «Очень странное это было время», — сказал он. «Мы работали под строгим надзором, сами для себя, получается, собрали следящие и контролирующие устройства. Тогда происходящее казалось ужасно несправедливым. А сейчас я думаю, что те несколько лет были лучшим решением. Я защитил кандидатскую, принялся за докторскую. В 98-м меня освободили и перевели в Ленинград, уже обычным научным сотрудником, без браслетов. Тогда, в 91-м, я был готов бежать за границу, как и многие. Почти никому не препятствовали, правительство приняло решение скинуть со своей шеи горластый либеральный шлак, разве что красную ковровую дорожку не расстелила и платочком вслед не помахала. Но вот научных работников эта свобода не коснулась, особенно тех, у кого было рыльце в пушку, как у меня, например. Принудительные НИИ по всей стране появились. Нас, можно сказать, воспитывали, учили заново любить родину, ну и научили в конце концов. 90-е были тяжелыми годами для всех, кроме нас, получается, а нас только в перемещениях ограничили, мол, работайте, товарищи ученые, не отвлекайтесь. Дальше он начал рассказывать о своих проектах, квантовой физике и установках сложного научного назначения. Звучало это для меня примерно как птичья трель, очень красиво, но нифига не понятно. Зато вместо скованности и смущения на лице Романа появилось веселое воодушевление, глаза заблестели. Я не перебивал, наводящих вопросов не задавал, пока он не перешел к работе НИИ белого шума, иначе именуемого 122-й. Задачу Насти было решить непросто, увлеченно рассказывал Роман, еще и потому, что занимались мы этим втайне от руководства. Приходилось подгонять отчеты по использованию исследовательских мощностей и приборов, придумывать никуда не ведущие эксперименты, чтобы хоть как-то подбить баланс. Как интересно. Я криво усмехнулся, и тут же покрыл себя матом за нетерпеливость. Мог бы и дальше молча слушать и кивать, он бы и сам все рассказал, не сообразив, что излагает другую версию, не ту, которую они мне с Настей вешали на уши, когда я только прибыл. Про ученый совет, про бедного мыкающегося щеночка. Ох, Роман насекся и нахмурил лоб. Да ты продолжай, продолжай, я подмигнул. Научные разговоры меня гипнотизируют. Клим, начал Роман, и глаза его забегали. Мы не могли вот так сразу тебе все рассказать. Как я понимаю, вы и потом не собирались, пожал плечами я. Ты же ученый, и никак не мог представить, что результат твоего эксперимента – это не светящаяся точка на мониторе, а вполне живой человек, у которого уже появились вопросики. Значит, меня искали прицельно, так, кого-то вроде тебя, если быть точнее, сказал Роман. И в мой мир вы совсем даже не один раз проникали, верно? Прищурился я. Да, мы неплохо его исследовали, Роман медленно кивнул, потом спохватился. Но обратно вернуть мы тебя все равно сейчас не можем. Точка трансляции открывается с мерцающей периодичностью, и сейчас она в фазе затухания. Открыть можно, но понадобится колоссальное количество энергии. И так будет в ближайшие 3,5 года, так что... Да ладно, не то, чтобы я очень стремлюсь обратно, я махнул рукой. У вас тут интересно, а там мне все равно было нечего делать. Ты мне лучше вот что скажи. Зачем я вам? Для чего были устраивать тайный сговор вообще? Клим, прости, я не уверен, что имею право тебе все это рассказывать. Роман вздохнул. Да ладно, ты и так уже выболтал больше, чем собирался. Я засмеялся и дружески хлопнул его по плечу. Пока что я не в обиде. Можно сказать, что меня все устраивает. Кстати, я подумал, что если бы проектировал следящие системы, то в эту уединенную беседку обязательно воткнул бы жучок. Очень уж подходящее место для внезапных откровений. Тут есть камера, да, кивнул Роман. Просто у меня есть для нее обманка. Синтезирует невинный треп. Так что на мониторах мы с тобой болтаем про родственников или сплетничаем о личной жизни. Интересная ты личность, Рома, задумчиво проговорил я. «Следящие контуры института делались по моему проекту», — сказал он. «И что, за нами следят везде, даже в туалете?» — хмыкнул я. «Никакой интимности, в общем-то, нет никакой проблемы в том, чтобы устроить тотальную слежку», — снова с воодушевлением заговорил Роман. «Только по большей части в этом нет необходимости. Во-первых, это трата чудовищного количества ресурсов, а во-вторых, сейчас стали отказываться от идеи тотального контроля. Звучит так, будто ты не одобряешь», — я подмигнул. Несколько лет назад один социолог, Герман Осадчий, провел эксперимент. Людей наняли для разработки одного научного проекта. Их поделили на 3 группы. В лабораториях и жилых корпусах первой группы камеры и микрофоны поставили в открытую и сообщили, что каждое их действие, чих и пук будут записаны тщательно просмотрены. Во второй группе установили скрытые камеры, и они не знали о том, что за ними следят. В третьей камеры были установлены открыто, но туда закинули информацию о том, что можно иногда их обманывать. Лучшие результаты показала третья группа. Эксперимент назывался «Заговорщики». То есть можно сделать вывод, что состояние таинственности положительно влияет на когнитивные способности. На основании всех этих данных Герман Олегович написал методичку рекомендацию по контролю над сотрудниками научно-исследовательских центров. Так это что же, получилось, что ученые из третьей группы ставили глушилку, чтобы поработать без лишних глаз и ушей? Спросил я. Там все немного сложнее, но для простоты можно считать, что так и есть, кивнул Роман. И все бы ничего, но у этого решения получился не очень приятный побочный эффект. Слишком много всего стало оставаться за кадром. Не все ученые использовали глушилки и слепые пятна, чтобы поработать, понимающе покивал я. Некоторые начали строить реальные заговоры, все верно, кивнул Роман. Настя вовсе не поддельный особист из лаборатории научного оккультизма. Да, спросил я. Настя из вполне настоящих спецслужб, верно? Давай сделаем вид, как будто я не слышал этот твой вопрос или пропустил его мимо ушей, Роман мне подмигнул. Ну вот, у картины моей реальности стали появляться реальные контуры. Я подышал на руки и потер ладони друг о дружку. Не месяц май, фигли. Хотя, если задуматься, то еще неизвестно, когда в Карелии холоднее, в мае или в октябре. А о том, какая на самом деле была цель достать меня из моего мира, ты тоже пропустишь мимо ушей, хохотнул я. Клим, замялся Роман, мы планировали с тобой поговорить, но, понимаешь, я же правда просто физик. Я хороший физик, но ты задаешь вопросы, которые не совсем в моей компетенции. Мы рассчитывали, что наш разговор должен состояться примерно через месяц, когда, как бы тебе сказать, граница 32, место опасное, и нужно было сначала убедиться, что ты, в общем, должен был полностью закончиться период твоей адаптации, и только потом. Если месяц протяну, то можно и вербовать, да, хохотнул я, и понял, что попал в точку. Роман снова смущенно замолчал. «А почему вы думали, что через месяц я соглашусь?» – спросил я. «Ведь за месяц ребята из Нимфы успеют стать моими боевыми товарищами, и стучать на них мне будет как-то совсем не камильфо. Кажется, я зря за это взялся», – вздохнул Роман. Потом поднял на меня извиняющийся взгляд. «Видишь ли, если станет известно, как именно ты к нам попал, то велик шанс, что тебя сначала поместят в карантин, а потом ГМ утилизируют, как результат неудачного эксперимента», — покивал я. «Рома, да перестань ты со мной миндальничать, я не барышня впечатлительная. Иногда я даже неплохо соображаю, хотя со стороны выгляжу дурак дураком. Итак, вам понадобился шпион среди парней и девчонок, которые ходят в 32-ю, потому что у вас возникли подозрения, что они слишком уж хорошо научились скрывать свою деятельность. Настолько хорошо, что это перестало помогать работе, и даже начало немного вредить. И по каким-то причинам вы не могли туда отправить местного уроженца. Пришлось что-то изобретать, и вы нашли меня, которого вы ухватили за глотку, в том смысле, что если все раскроется, вас, как ценных ученых, пожурят, ну или в крайнем случае наденут на вас следящие браслеты и сунут в принудительный НИИ на перевоспитание, а меня сунут в печь, чтобы я вам тут пространственно-временный континуум нарушил. Как там моя бабушка говорила, попала собака в колесо, пищи да бежи.